Здравствуйте. Мы начинаем четвертую лекцию, посвященную Платону и применению принципа посмертной географии, изложенной в конце Федона, диалога Федона, к различным другим платоническим темам. Сегодня мы поговорим о 10-й книге «Государства», которая заканчивается мифом об Элле. Сразу хочу предупредить, что несмотря на карантин и пандемию, которая сейчас свирепствует в человечестве, созвучие имени бога чумы Эрра в древнем Акаде, в древней Месопотамии и называя имя героя того философского мифа из государства Платона, это чистое совпадение. Мы ничего не имеем в виду, это просто получилось. Соответственно, но с точки зрения самой структуры платоновской мысли, вот этот рассказ Эрра о сыне Армении, о том, как он умер и что он видел после смерти, и потом он вернулся и все это пересказал, имеет для всей структуры Платона, мысли Платона и философии Платона, пожалуй, такое же важное значение, как и конец Федона, когда приговоренный к смерти Сократ рассказывает своим ученикам о географии души. И как и в случае Федона, эта география и ее уровни, ее горизонты, наличие картины, подлинной картины, истинной картины, которую видит душа после смерти, является ключом к философии. Мы говорили об этом, когда разбирали миф о Федоне, мы говорили об этом, когда применяли миф о Федоне к теме разделенной линии, и когда мы дальше исследовали это в теме пещеры в государстве. И, соответственно, совершенно не случайно, на мой взгляд, диалог государства заканчивается именно этим мифом о посмертном существовании. На самом деле, именно это обращение к подлинной географии мира и является самым, на мой взгляд, главным и самым решающим аргументом платоновской философии. Сама структура этой философии заключается приблизительно в том, что вот умрете и потом увидите. Вот когда придет ваш смертный час, и пелена материального, телесного мира спадет с глаз вашей души, вы и поймете все значение моей философии. На самом деле, именно этот аргумент обращения к постмортем, то есть к посмертному миру, который откроется вам всем, когда вас больше не будет, вот этот аргумент на самом деле является главным аргументом философии. Но философ – это тот, кто умирает при жизни, тот, кто не ждет своего последнего часа для того, чтобы познакомиться со структурой мира, не каким он видится, а как он есть, не таким, как он предстает в ложном, искаженном воображении теней, в котором мы находимся, а каким он открывается по-настоящему в свете истины. Таким образом, вот этот аргумент ad mortem, аргумент смерти, аргумент «умрете и увидите», на самом деле является главной подоплекой платонизма. Философ Платоник, обращаясь к другим людям, говорит: то, что я говорю сейчас, кажется вам опциональным. То есть, может быть, да, может быть, нет. Может быть, верно вы говорите, господа платоники. Может быть, вы ошибаетесь. Кто-то выдвигает альтернативную точку зрения. И до какого-то момента Сократ в своем диалоге играет своими оппонентами, которые выдвигают альтернативную точку зрения. Но когда, вот, например, в Горгии, когда речь идет о что более счастливой жизни тирана, всемогущего тирана или добродетельного человека, и также, что является высшим искусством, риторика, красноречие, скажем, обслуживающее тиранию или низкие вкусы толпы, или подлинная философия, которая подчас задевает людей, ранит людей, обижает людей. В конечном итоге, вот в Гургии, например, все сводится к тому, ну вот умрете и увидите судьбу тирана, увидите судьбу благочестивого человека, увидите судьбу философа, но тогда уже, мол, больше не спрашивайте. И вот сегодня я предлагаю на примере из философского мифа об Эре, сыне Армении, который умер, потом был убит, потом вернулся в мир, но успел посмотреть то, что происходит на том свете, и рассказать другим людям для того, чтобы, по сути дела, они убедились в полной справедливости, актуальности и в каком-то смысле неизбежности философии Сократа и Платона. Вот на эту тему я хотел бы поговорить, а сейчас вот кратенько давайте посмотрим самые принципиальные вопросы этого мифа об Эре, как он изложен у Платона. Вот что пишет, как передает Ссылаясь на Алкиноя, Сократ эту историю. Вот рассказ одного отважного человека, Эра, сына Армения, родом из Памфилии, то есть, кстати, из Анатолии. Однажды он был убит на войне. Когда через 10 дней стали подбирать тела уже разложившихся мертвецов, его нашли еще целым. Привезли домой, и когда на 12-й день приступили к погребению, то, лежа уже на костре, он вдруг ожил и, оживший, рассказал, что он там Экейда, кстати, там, в смертном мире, он увидел. Эр говорил, что его душа чуть только вышла из тела, отправилась вместе со многими другими, и все они пришли к какому-то чудесному месту. Интересно, что у Платона в греческом вот это место, топос, называется даймонин, то есть божественному месту. Месту не просто чудесному, а месту, где находится концентрация даймонического, то есть божественного начала. Пришли к какому-то чудесному месту, где в земле были две расселины, хазмы, две бездны, две дыры, одна подле другой, а напротив в небе тоже две. То есть мы видим внизу два входа, две норы, и вверху два отверстия, два прохода. Посреди между ними восседали судьи. Вот этот принципиальный момент, что видит душа после смерти? Она видит, душа видит судей. Она приходит к тем, кто являются судьями. Эти судьи, их фигурами считались Минос, Радамант и Эак, благородные цари, которые представляют собой инстанцию вынесения приговора относительно того, как душа провела свое земное существование. Очень важно, что по-гречески «судья дикастес», «дикастес». И само представление о суде то же самое, что и слово «справедливость», «дике». То есть справедливость «дике» и «дикастес» – «судья». Одновременно справедливый человек называется дикайос. Соответственно, а несправедливый адикос. То есть на самом деле вот она квинтэссенция справедливости. На самом деле и в Федоне, который мы разбирали, Сократ в конечном итоге скажет, принципиальным аргументом является суд. То есть соотнесение действий человека и его души с некими нормами дике. То есть, и, собственно, именно этот посмертный суд, со стороны дикостес, со стороны этих судей, и является решающей инстанцией, показывающей истинную философию и истину как таковую. То есть очень важно, что именно здесь, в этом моменте суда, и происходит по Сократу некое восстановление философской истины. То есть вот именно это момент истинной философии. Потому что когда душа подходит к судье, вот тут-то и обнаруживается ее истина и ее неистина, ее соответствие самой себе и несоответствие, ее справедливость, опять же, вот дикаюсины по-гречески, или ее несправедливость. Соответственно, вот это очень важно, что само понятие греха, которое тоже есть в греческом, амартия, но это развитие отступления от дике, от справедливости. И судьи – это те, кто знают справедливость. Они как раз знают справедливость и имеют достаточно могущества для того, чтобы поступить справедливо, для того, чтобы эту справедливость утвердить, для того, чтобы на этой справедливости настоять и сделать ее, воплотить ее в жизнь. И если в земном мире эта справедливость может отставать, если в земном мире эта справедливость может отступать, скрываться или быть неочевидной, она очевидна с философом, который и предлагает жить справедливой жизнью и ставит справедливость выше всего, об этом как раз в этой десятой книге, и говорится государству, что справедливость – это высший критерий. Следуя справедливости, и все будет хорошо. Но сама справедливость, она обнаруживает свое могущество после смерти. Вот до смерти в мире становления справедливость частично. Она частично есть, частично ее нет. Она не полна, и поэтому душа может заблудиться, она может соблазниться, она может растеряться. Она может вообще следовать за вот статус-кво, которое представляет собой некую осцилляцию. Справедливо, несправедливо, здесь больше справедливо, здесь меньше справедливо. И следуя за этим, душа находится в определенном колебании. И, собственно, это колебание и есть антифилософия. Философия – это когда душа не колеблется справедливости. И в этот момент аргументом, главным аргументом неколеблющейся справедливости философской души и является предвосхищение встречи в этом чудесном даймоническом божественном месте с судьей. Вот это очень важно. Когда душа развоплощается, когда она умирает, она приходит на суд. И вот тут-то все самое главное происходит. Вот здесь философия получает свое подтверждение, свою печать. Вот ты философствовал, ты стремился к справедливости, ты старался жить справедливо, ты стремился при жизни следовать не за колебаниями, то справедливо, то нет, то хорошо, то плохо, а всегда только за справедливостью. И здесь как раз, если ты так поступал, независимо от того, как складывались твои отношения с этими колебаниями, потому что когда колебания приближаются к справедливости, то ты в фаворе, когда колебания удаляются от справедливости, то ты осмеян и оплеван. Но именно философия заключается в том, что ты стоишь со справедливостью, когда статус-кво к ней приближается из истины, и тогда, когда статус-кво от этой истины удаляется. Поэтому вот элемент суда, элемент смерти и того, что за ней последует, отсюда значение философского мифа об Эре, который мы разбираем, это на самом деле главный аргумент философии. Ну вот, посреди, между ними, между этими дырами восседали судьи. После вынесения приговора они приказывали справедливым людям, опять дикаиос, справедливость, идти направо, вверх на небо. Направо, вверх на небо. Совершенно однозначно одно из отверстий. И привешивали им спереди знаки приговора, а несправедливым идти налево, вниз, то есть под землю. И причем и эти имели, но только позади обозначение всех своих проступков. Иными словами, справедливый человек, он следует за своими благими делами, и они ведут его, предвосхищая его приход на небо вверх, в то время, когда несправедливые поступки людей, которые жили не по-философски, не читали Платона, не слушали нас, а предпочитали следовать за своими собственными представлениями, которые наверняка менее философские, менее платонические, менее справедливые, тогда их поступки и их вот это сама логика колебаний между справедливостью и несправедливостью, которая составляет, ну, собственно, содержание на жизнь большинства людей, она их нагоняет сзади, то есть она их толкает, подталкивает в ад. И если справедливые дела, справедливые мысли, занятия философией являются движущей силой, поднимающей душу человека к небу, то отсутствие философии, вот лень, сон, бестолковость, трусость, неспособность к концентрации, они являются некой движущей силой, которая догоняет человека, поэтому они привешены к нему сзади. Если справедливость предвосхищена, предана душе восходящей спереди, то несправедливость, она как бы погоняет, садится на человека и скачет на нем в ад. Дальше, что пишет Сократ, что говорит Сократ. А когда очередь дошла до Эра, судьи сказали, что он должен стать среди людей вестником всего, что он здесь увидел. Эр видел там, как души после суда над ними уходили по двум расселенным неба и земли, и по двум другим приходили. Вот здесь очень важно, что вот это, тут дошла речь до... Можно теперь давайте посмотрим, потому что, в принципе... Да, дальше уже не так принципиально. Давайте посмотрим на картинки, на схемы, которые нам нужны. На схемы. Сейчас, секунду. На схемы, которые нам нужны. И вот, собственно говоря, так мы уже более-менее будем считать, что поняли основную идею этого рассказа об Эре. И можем посмотреть на схему. И вот человек умирает, его душа никуда не исчезает. Это тоже такая хорошая новость для платоников, философов, людей религиозных. И немного такая неожиданная новость для обычных людей. И душа приходит на суд. Вот они судьи, вот они... три декастес, то есть три судьи. Вот они находятся в топос, энтопос, тина, даймонион, то есть в некотором божественном месте. Вот минус радамонтос и аякос, три судьи, которые и выносят этот приговор. Судьи, которые, видите, опять дикаюс, справедливый, дикастес, судья, соответственно, или адикас, адикас – это несправедливый, он идет к ато, то есть вниз, дикаюс, справедливый, идет в ано, к ано, диату, урану, в небо, и здесь происходит вот это перераспределение душ. То есть на самом деле здесь происходит некая верификация занятия философией. Потому что ты не можешь узнать, говорит Платон, о том, что такое, что справедливо, а что нет, не занимаясь философией. То есть если ты не философ, то ты не знаешь, что такое справедливо и несправедливо. Если ты не философ, не знаешь, что такое нет, справедливо и несправедливо, ты движешься под влиянием вещей. Лишь философ стоит за справедливость, потому что он ее знает. И вот здесь как раз и происходит эта верификация. Если ты хороший философ, правильный философ, если ты стоял на стороне справедливости, а это вещь непростая справедливость, для этого, собственно, не нужно изучать философию и государство. Об этом Платон и говорит. Необходимо выходить из пещеры, необходимо познавать разделенную линию, все ее четыре элемента для того, чтобы понять, что справедливо. Ведь справедливости есть идея. Соответственно, для того, чтобы, следуя логике в разделенной линии, в логике платонизма, узнать, какова идея справедливости, надо от гипотезы справедливости взойти вверх к такому небесному созерцанию через наэсис, через особые совершенно практики, выйти за пределы пещеры, подняться на подлинную землю, истинную землю философов, на нашу землю, достичь несущей морем дорогу в Кипербореи, и тогда там понять, что является справедливым, а что нет, спустившись вниз, принести эту мысль другим, попытаться убедить тиранов и дебилов в том, что они делают неправильно, и, соответственно, после смерти рассказать это, продемонстрировать это все судьям, вот этим трем судьям, Минусу, Радаманту и Аку, которые скажут: да, ты философ, молодец, ты все правильно сделал, вот, пожалуйста, Анна, их с правой стороны, они поднимут руку, Анна, вот, вход в небо, тебе туда, тебе в Гиперборею, тебе туда, куда ты уже выходил, куда ты пытался, карабкался, куда ты вылезал, откуда ты уже вот, как рыба поднимал свою голову еще при жизни, соответственно, вот тебе туда, тебе это, ты был этому предан, ты старался, ты хотел, молодец, давай, это вот, лети, ты твоя душа отрастила, как в Федре говорит Сократ, твоя душа отрастила крылья, ты можешь лететь себе наверх. А вот тот, кто агикос, то есть тот, кто несправедлив, тот, кто не занимался философией, а тебе вот ката показывает вот, дикастес, то есть судья, тебе вниз, давай туда. Спал всю жизнь, теперь уже и не проснешься. Творил несправедливые вещи, обладая властью и возможностью. Вот сейчас ты десятикратно, как говорит Платон, и получишь вот, наказание или воздаяние за то, что несправедливость причинил вред одному человеку. Ты в 10 раз получишь такой же вред. Ты обманул, тебя сейчас обманут темные существа. Соответственно, и вот интересно, что одним из важнейших элементов, который многократно повторяется у Сократа, это наказание тирана. Вот один из этих тиранов, Ардей, описан и в истории Эра. Вот что говорит, рассказывает Эр, что он наблюдал там, что происходит в аду. Ну, вот видите, опять два горизонта, те же два горизонта, о которых мы говорили в посмертной географии Федона, те же три горизонта, которые мы наметили в философском мифе о пещере. Вот они, земля, небесная земля, и, или небо, и вот антихтон, ад. Между ними как раз это подчеркивает мезо, метаксю, между, в середине, в центре находятся эти судьи по Платону. А они поэтому определяют посмертную судьбу, судьбу людей. Либо люди идут вниз, либо люди, души людей идут вверх. Соответственно, либо под землю, либо под нашу землю и в адскую землю, либо в небесную землю, наверх. Соответственно, вот здесь как раз Платон описывает, передаю слова Эра, что происходит с тиранами. То есть вот что происходит с душами Аликос. Кто такие Аликос, то есть несправедливые люди, творящие несправедливость? Это в первую очередь тираны. Почему именно они? Почему именно властные несправедливые люди получают такие наказания? Ну, именно потому, что они могут осуществить несправедливость. Наверное, среди несправедливых людей очень много, и есть они среди слабых мира сего, есть среди сильных мира сего, но слабые мира сего, даже если они несправедливые, не занимаются философией, они большого вреда, ну, может, там, собакам, ближним, ограниченное количество соседей могут причинить. То есть, да, от них есть вред, но вред от них ограниченный. А вот правитель, не занимающийся философией, олигарх с огромными возможностями, чиновник, администратор, человек, наделенный властью, и будучи ворюгой или дебилом, жестоким эгоистам, вот они могут по-настоящему причинить большой вред. То есть их полномочия, в их случае несправедливость масштабируется, она приобретает и отсутствие занятий философии среди этих людей, которые должны быть в идеальном государстве только этой философией заниматься, вот они упорствуют в том, что они и сами хороши, вот тут действительно возникает некоторая аномалия, потому что их действия, они имеют больший масштаб, чем действия обычного человека, за счет этого масштаба приносят справедливость очень многим людям. То есть они делают из справедливости своего рода закон, когда они принимают несправедливые законы, осуществляют несправедливые действия. И поэтому их наказание тоже множится, еще более множится. И вот здесь Платон описывает самое ужасное зрелище, которое он увидел, это зрелище справедливости применительно к тирану Ардии. Вот что говорит Эр, повествует Эр об этом. «Из разных ужасных зрелищ видели мы и такое, когда после многочисленных мук были уже недалеко от устья и собирались выйти устья подземной земли». Вот сейчас он описывает как раз ад. «Вдруг мы заметили Ардиея и еще некоторых. Там были едва ли не сплошь все тираны, а из простых людей лишь величайшие преступники». То есть вот то, о чем я говорил, что на самом деле тирану в ад попасть легко, а обычному человеку даже не особенно легко, потому что, ну, хорошо, он нагадил, там, сделал что-то нехорошее, но это имеет ограниченный масштаб. Только величайшие из преступников, убийцы, насильники, воры, лгуны, сотрудники вот каких-то таких, хочется сказать, шоу-бизнеса, такие действительно масштабные мерзавцы, они могут попасть вместе как свита тиранов, такая неотъемлемая лизоблюдо тиранов, эти величайшие преступники, они тоже попадают в эту адскую реку. И вот, как, в принципе, эта адская река приближается к устью, из которой уже можно выйти. Вот мы видим здесь эту линию, как можно из ада выбраться на суд, чтобы, в общем, попросить какого-то помилования или сказать, что отбыли наказание в аду, теперь нас, пожалуйста, отпустите. И вот, ну что происходит? Вот страшная вещь, которую описывает Эр. Они уже думали было выйти, вот эти души, которые пробыли в аду, но устье реки, которое впадало, вот оно уже в мир суда, но устье их не пускало и издавало рев. Вот это поразительный рев устья, рев мюкоамай. Этот термин использует, это одновременно некоторое так мычание коровы, это некий именно животный возглас, крик боли, ярости. В нем есть грохот, в нем есть нечто очень навязчивое, очень громогласное, громоподобное и одновременно нечленораздельное. Поэтому вот это слово «рев» очень-очень хорошо передает то, о чем идет речь. Это звук реки ада, которая не является голосом. Это именно такой околушай, как сирена такая инфернальная. И вот этот рев издает устье, то есть то устье, уста, то есть тот конец реки, где, казалось бы, она должна освободить своих пленников, прошедших мучения, цикл мучения в аду. И как только, да, но устья их не пускало. Вот что, вот это титаническое повторение пытки, которое справедливость отсылает тирану, правителю, не занимающейся философией, занимающейся враньем и кражей, вот ему справедливость посмертного мира как раз уделяет это невозможно, вот этот звук, звук, который самый страшный, что только существует в посмертном мире, в посмертной географии, когда он уже хочет сказать, ну вот я искупил свою вину, ну вот я уже здесь проплыл по этой у чудовищной огненной реке, отпусти меня, ад. И в это время, и он уже подходит и видит вот совсем конец ада, близок, вот она дверь, и в это время раздается рев. Чуть только кто из этих злодеев, неисцелимых по своей порочности или недостаточно еще наказанных, делал попытку уйти. Вот что происходило. В этот момент раздался рев. Рядом стояли наготове дикие люди, огненные на вид. Эти дикие люди – это как раз население, стражники ада. Вот если, например, на земле должны быть стражами, философы, и они должны править, а не то другое, потому что никто, кроме философов, не может так хорошо и ясно знать, что справедливо, а что нет, что истинно, а что нет. Поэтому в правильном, нормальном земном государстве, которое должно приближаться к небесному образцу, должны править философы, а не проходимцы, пройдохи, узурпаторы, какие-то лгуны, карьеристы, лизоблюды или олигархи, должны править философы. И они являются стражами города, стражами справедливости, стражами земного порядка, земного полиса. То стражи ада – это уже другие существа, дикие люди, огненные на вид. Вот это некий аналог философов или стражей города, только в аду. И уже здесь они не объясняют. Справедливость они отстаивают не путем философии, образования, бесед, возвышающих законов, правильных правил. А здесь они уже им соответствуют. Это вот некие дубли, такие инфернальные дубли стражей идеального государства Платона, стражей философов. Это дикие люди, огненные на вид. Крайне неприятные существа, дикие люди, огненные на вид. И вот послушные этому реву, дикие люди, огненные на вид, схватили некоторых и увели тиранов. То ли пытать, то ли они уже все-таки достигли того состояния, что их можно было выпустить. А Ардиея и других связали по рукам и ногам, накинули им петлю на шею, повалили на земь, содрали с них кожу и поволокли по бездорожью, по вонзающимся колючкам. Причем всем встречным объясняли, за что такая казнь, и говорили, что сбросят этих преступников Тартар. Хотя люди эти и натерпелись уже множество разных страхов, но всех их сильнее был тот страх, как бы не раздался этот рев, когда кто-либо из них будет у устья. Поэтому величайшей радостью было для каждого из них, что рев этот умолкал, когда они входили в устье. И вот не столько, на мой взгляд, болезненно было в очередной раз оказаться ободранным, освежеванным со снятой кожей и прокатиться по инфернальным колючкам, сколько это титаническое танталовы пытки или пытки Данаид, когда ты вылез с этой огненной рекой из Тартара, ты уже поднимаешься к точке суда, где можно опротестовать этот приговор или объявить о том, что ты все понял, что никогда ты не будешь больше тираном, если у тебя возникнет шанс, ты будешь кем угодно, там, самым последним с ничтожеством. А, конечно, если там выдастся вообще справедливым человеком. Теперь уже цена справедливости этому тирану понятна, и он будет предпочтет, если он, например, не сможет выбрать себе хорошей судьбы, быть каким-то ничтожеством, просто чтобы даже свой скверный характер и свои темные дела не имели бы большого масштаба, чтобы навредить, ну, только там, может быть, насекомым, коту, каким-то соседям, то есть сделать какие-то мелкие гадости, но только бы не получить возможность творить зло. Он уже готов к этому, он говорит, ну, все, я понял, хватит. И вот эти дикие огненные люди, услышав этот рев, говорят, друг, ничего еще не понял. И его опять назад, опять в такт, уже в ту яму, в ту в ту впадину, которая находится ниже дна Аида. Вот Тартар – это то, что находится ниже Аида. Об этом мы говорили, разбирая посмертную биографию Федона. Вот и назад, оттуда приходят адские реки, и, казалось бы, эти адские реки уже, вот, уже все, они выносят человека, который промучился, его душу в устье, и снова раздается этот чудовищный рев адской реки, и огненные люди тоже выполняют справедливость, это ведь дикие огненные люди, они не по собственной воле. Кого-то они вот уводят, и, скорее всего, даже не на пытки, они освобождают, а кого-то они бросают назад, прокатив по колючкам. Вот эта чудовищная судьба тиранов, она чрезвычайно важна для философии Платона. Почему, интересно? Потому что здесь как раз, и то же самое, тот же аргумент он приводит отчасти в Федоне, и в Горгии, и в других диалогах, потому что посмертная судьба тирана, невидимая тем, кто не пережил опыт смерти, неизвестная тем, кто не занимался философией, непонятная тем, кто следует за этими колебаниями мира рождений и смертей, где справедливость сочетается с несправедливостью. Вот эта судьба тирана, увиденная философским взглядом, есть, пожалуй, важнейший аргумент в пользу истины. Потому что если финальная справедливость, в конце концов, торжествует с точки зрения Платона, то тогда философия оправдана вот этим посмертным воздаянием, этим судом, этой судьбой тирана, она оправдана и до смерти. То есть, что важно в этой посмертной географии Федона, что важно в образе пещеры, что важно в символизме разделенной линии, что сегодня в мире, пока мы еще живы, эти аргументы, они представляют собой поле свободного выбора. Мы можем их принять, можем их отвергнуть. А вот и кому-то может показаться, что судьба всемогущего тирана, в чьей зависимости от произвола которого находятся жизни, судьбы людей, который может все, который может наслаждаться за счет других, насиловать, убивать, разорять, топтать, унижать других. И в этом есть некий выбор именно счастья. В этом есть наслаждение. Это лучшее из судьба, из судеб. И, соответственно, кто-то может вообще разувериться в справедливости и полностью принять законы имманентного мира, забывая об этой посмертной географии. Но философия заключается в том, что ты оперируешь с этим подлинным миром, который увидел в умозрении или услышал в качестве философского рассказа, философского мифа, философского нарратива. Ты оперируешь с ним уже сегодня. Ты не ждешь, пока ты умрешь, чтобы убедиться в этом. Ты это знаешь, ты это видишь, ты действуешь именно так. И вот тиран, оглушенный ревом подземной реки ада, это на самом деле некая философская музыка, которая укрепляет философа в его справедливости, которая является в каком-то смысле последним его аргументом, что если философ никого не убедит в справедливости, вот в этой дикее, если у него не хватит аргументов. А, кстати, я заметил, что у Платона и у Сократа в какой-то момент не хватает аргументов, потому что тупость их собеседников и их такое наивная вера в видимости и в такие фальшивые с философской точки зрения очевидности бывает настолько велика, что они выстраивают против философии некий подлинной философии, некие риторические, софистические, обывательские заграждения, целые города, целые системы оборонно-промышленного комплекса, лишь бы только не думать, лишь бы только не слушать философских аргументов, лишь бы настаивать на своем и жить по-своему. И вот в какой-то момент у меня создается впечатление от некоторых диалогов Платона, что Сократу, Платону, у них не хватает терпения, у них отказывает их такое доброжелательное настроение, говорит, ну ладно, тогда придется подождать в конечном итоге смертного часа вот этого нахождения перед лицом справедливых судей вот в этом удивительном волшебном даймоническом месте с наблюдениями, которых передает Эр, чтобы вы убедились, что мы правы. При этом интересно, что ни Платону, ни Сократу не приходит в голову одной вещи, ну, например, почему бы не убить своего собеседника просто и продемонстрировать его опытным образом, насколько он не прав, а философ прав. Но, видимо, здесь существует некий кодекс философии, даже в случае стражников, который по какой-то, в принципе, не очень понятной причине воздерживается от этого приема, считая его запрещенным. Потому что справедливость философского дискурса блестяще могла бы быть продемонстрирована в акте там, лишения собеседника жизни, чтобы не тратить время и сил на эти диалоги, просто там как бы отрубить голову и потом говорить, ну, теперь ты видишь, и потом эту голову, как в «Божественной комедии» один из персонажей Данте, Бертран де Борн, он нес свою голову своей руке, освещая ее глазами, как лампой, свой путь. Ну и вот с помощью этой отрубленной головы можно было посмотреть на этих трех судей и убедиться в справедливости философии. Но у философов это считается запрещенным приемом. То есть и тогда надо уповать на кого-то другого, кто придет и до смерти напугает трусливых и глупых обывателей и вгонит их в ужас, спасает их на карантин, чем-то страшным напугает и, в общем, обратит их к философской аргументации каким-то усилием. То есть, вообще говоря, нет ничего более, конечно, философского, чем катастрофа. Вот когда катастрофы приходят, философы нужны. Когда катастрофы нет, философы не нужны. Ну, так, собственно, и с пророками, и с религиозными людьми бывает. Но, во всяком случае, вот этот аргумент смерти, аргумент справедливости, аргумент справедливого суда и справедливого воздаяния тиранам, которые не хотели заниматься философией и считали наш мир единственным, забывая о посмертной географии, забывая об этих отверстиях, о которых идет в речи об Эре, об отверстии вверху, в небе, откуда восходят справедливые души, откуда снисходят новые души, и, соответственно, о двух отверстиях в земле, куда в наказание в Аид отправляются души несправедливых людей, которые не занимались философией, не были религиозными, не верили в посмертное, и откуда с радостью удается выбраться тем, кто отбыл свое наказание и уже явно не захочет больше оказываться в таком положении. Теперь давайте перейдем к другой части мифа об Эре, где речь идет о том, как души, после того, как они уже получили некоторое принципиальное осуждение, собравшись в этом волшебном месте и выслушав приказания, кому наверх, кому вниз, соответственно, они приходят в другое место. Другое место не менее важное, не менее волшебное. И это место Эр описывает так. Всем, кто провел на лугу 7 дней, вот на этом лугу, где осуществлялось осуществлялся суд судей. Всем тем, кто провел на лугу 7 дней, на 8-й день надо было встать и отправиться в путь, чтобы за 4 дня прийти в такое место, откуда виден луч света, протянувшийся сверху через все небо и землю, словно столб, очень похожий на радугу, только ярче и чище. Они дошли до него, совершив однодневный переход, и там увидели внутри этого столпа света, свешивающиеся с неба концы связей. Ведь этот свет – узел неба. На концах этих связей висит веретено Ананки. Ананка – это необходимость, богиня необходимости, придающая всему вращательное движение. Дальше идет описание разных кругов, которые нанизаны на это веретено Ананки, на эту ось, на этот полярный полюс, как раз такой стол. И дальше интересные замечания. Вращается все это веретено на коленях Ананки. Сверху на каждом из кругов веретена восседает по сирене. Вращаясь вместе с ними, вместе с этими колесами, которые нанизаны на эту ось мира, вращаясь вместе с ними, каждый из них издает только один звук, всегда той же высоты. Из всех звуков, а их 8, получается стройное созвучие. Около сирен, на равном от них расстоянии, сидят каждая на своем престоле другие три существа. Это Мойры, дочери Ананки, Лахисис, Клото и Атропос. Они во всем белом, с венками на головах. Влад с голосами сирен, Лахисис воспевает прошлое, Клото – настоящее, а Атропос – будущее. Время от времени Клото касается своей правой рукой наружного обода, но здесь уже определенные, дальше следуют детали. Что важно, что вот эти Мойры, это была последняя мысль, я когда говорил с фон Херманом, с учеником и издателем Хайдеггера, вот таким последним конфидентом философским. Он мне сказал такую интересную вещь, что последние дни своей жизни, последние даже месяцы своей жизни, Хайдеггер думал только о Мойрах. Вот он фактически умер со словами Мойры, с мыслью о Мойрах. То есть вот Мойры и столкновение с колесом веретеном Ананки и столкновение с Мойрами, собственно говоря, это и есть судьба человека, судьба в его появлении, судьба в его существовании, его жизни, судьба его окончания этой жизни. Да, Атропос, последний из Мойр, заканчивает, разрывает нить его жизни. Вот Хайдеггер думал о Мойре, о Мойрах, как о таких образах Зайнсгешифта, его фундаментальная идея о бунте истории Зайнсгешифта. Эти Мойры описаны таким образом в мифе об Эре, и мы можем сейчас смотреть наглядно эту картинку. Вот эту картинку. Хочу обратить внимание, что веретено Ананки – это и есть ось мира. Кион – ось. Это же слово «кион» и является изначальным смыслом слова «полюс». Полюс – это полус, это латинское слово, это столб или колонна, или некая вертикаль по-гречески «кион». Также, собственно, «койос» – от этого имени было образовано имя деда Аполлона, титана Койоса, полярного, аксиального, такого осевого древнего существа. И вот этот вот кион, это веретено Ананки, это и есть ось мира, которая пронизывает лучом света небо и землю, и ад. То есть вот этот луч Ананки, это в значительной мере может быть описан как луч справедливости, потому что Ананки – это не просто механическая необходимость для Платона. Ананки и есть дикое. она и есть справедливость. То есть вращение вокруг неподвижной оси – это и есть главная судьба мира. Судьба мира, которая представляет собой огромную мегагармонию, где даже частичные отклонения составляют элементы этой мелодии. И вот поразительно, это мелодия мира, гармония мира, это и есть справедливость. Поэтому музы или музыка представляет собой лучи Аполлона. Музыка представляет собой лучи справедливости, расходящиеся сквозь небо, землю и даже ад, и организуя все в единую гармонию. Поразительный образ, как сирены, вот они, сирены, сейрен, они поют на планетарных, семипланетарных небесах и восьмом подлунном мире, издавая по одной ноте. А уже мойры добавляют гармонические сочетания. И все это фундаментальная музыка мира, музыка сфер, музыка судьбы. И если мы философски, с точки зрения вот этой картины Ананки, посмотрим на жизнь человека, мы увидим, что это тоже маленькая крохотная нотка. Вот мы живем, ходим на работу, что-то делаем. И если мы понимаем философское значение этой деятельности, если мы придаем этой деятельности некоторое размеренное гармоническое содержание, если мы живем правильно, если мы живем справедливо, если мы следуем за нормами, принципами, за установками великой космической божественной гармонии, то, соответственно, мы тоже нотка. И наша жизнь – это мелодия Мойр. Это мелодия Мойр, встроенная в пение сирен. Причем интересно, что Прокл, так трактующий это место, говорит, что сирены бывают трех видов. Сирены бывают небесными, и их музыка прекрасна, и их надо слушать. Сирены бывают земные. Вот эти сирены уже, их хор менее стройный. Они то дело поют, то не дело, то правильную ноту, то неправильную. А есть еще подземные или подводные сирены, которые все, что они делают, это додекакофония. Это уже Штокхаузен, Булез, или такой современный шумовой террор, их звуки – это скрежет адских, как рев вот той реки, которая не пускает тирана. Вот это тоже своего рода инфернальная сирена ревет. Это уже не божественный звук гармонии, а наоборот, именно рев хтонических чудовищ подземных, это голос Тартара. И вот эти сирены Тартара, они тоже могут оказывать гипнотическое воздействие, но уже не путем гармонии, а путем такой тотальной, напряженной, интенсивной дисгармонии. Поэтому вот сирены бывают трех видов, комментирует Прокл это место. Но здесь как раз речь идет о музыке сфер. И любопытно в описании в философского мифа об Эре, вот это столкновение прихода на место Ананки, здесь как раз души, уже получившие некоторое изначальное решение суда о том, где они будут жить, на земле, на небе или под землей, в аду, они выбирают свои судьбы. И им бросают жребий. И, соответственно, получая этот жребий, души могут от него отказаться. Потому что Эр рассказывает, что там какие-то жребия были отброшены. Кто-то не хотел никаких их брать. Интересно, что он видел душу Одиссея Эртам, который выискивал среди вот этих отброшенных ненужных жеребьев, которые никого не вдохновили, не заинтересовали, судьбу какого-то самого неизвестного человека, который прожил скромно, никем был не замечен, не имел никаких небольших ни достоинств, ни недостатков, и прожил маленькую, спокойную, такую незаметную жизнь. Одиссей столько в своей жизни провел подвигов, и столько он видел необычного, великого, прошел войну Троянскую, путешествовал по всем местам мира, которые только возможны, и вот наслаждался и славой, и страданиями, и предательством, и подвигами, что он настолько устал от великого, настолько устал от масштабного, что он ходил и искал жребий простого какого-то малозаметного человека, который никто не польстился. Вот это очень интересное замечание. Любопытное замечание также о том, что один из жребиев был жребием провести жизнь тирана, всемогущественного. Снова тиран, снова эта тема, которая для Сократа очень важна. Потому что тиранию он по-настоящему ненавидел. Он очень не любил демократию, он считал, что демократия – это худший из политических режимов, потому что чернь, вонь, тупость, обыватели, они никогда никакого приличного режима построить не могут. И, конечно, они создадут одно из самых несправедливых обществ, но даже эта омерзительная форма политического устройства, которая является демократией, она все-таки еще не так плоха, как тирания, когда вот единственное хорошо в демократии, что большого вреда и эта размузданная чернь, дорвавшаяся до власти, все-таки причинить друг другу не может. Она может причинить большой вред целому, но друг друга они так калечат в достаточно ограниченном количестве. А вот когда полномочия всевластия попадают к одному тирану, который обладает полнотой власти, вот тогда его низость и его, в общем, демократическое, свинско-пролетарское происхождение сочетается с безграничной властью, вот тут ущерб может быть нанесен колоссальный всему миропорядку политическому и даже космическому. Поэтому к тирану, к этой фигуре, гештальту тирана Платон обращается все чаще и чаще. И для него это, как я говорил, и его посмертные пытки, и его судьба является очень важным философским аргументом, судьба тирана. Греки, кстати, говорили, что одно из чудес света – это старый тиран, потому что тиран обычно его не доживает до старости, он настолько всем надоедает, что с ним поканчивают раньше. Так вот, один из первых жребиев, который Эр описывает в этом другом волшебном месте, где стоит вертикальный столб Веридина Ананге, это как раз судьба прожить сильным, уверенным, полновластным, не имеющим никаких альтернатив тираном. И вы знаете, интересно, какая душа подбирает этот жребий? Душа, которая вернулась с неба, которая пришла из идеального общества. И тут Платон фактически напрямую говорит, что на небе существует политея, то есть некая политическая система, что на небе существует государство, что на той небесной земле, о которой мы говорили, тоже есть политическое устройство. И это политическое устройство, это некое царство небесное, это некоторое государство философов, устроенное самым, или град святых, который устроен самым наилучшим образом. И вот душа, приходящая оттуда, говорит иронично, на мой взгляд, Платон в этом философском мифе, она настолько хорошо жила, она настолько была в правильном и гармоничном обществе, что, оказавшись перед выбором своего дальнейшего жребия, она подумала, ну вот хорошо, я счастливо прожила на небе, и выберу я себе судьбу тирана. Не понимаю, что за это будет, просто потому что она не была в аду. И лишь потом эта благородная, умная, счастливая душа, вернувшаяся из идеального государства небес, из царства небесного, она осознала, какой ужас она придумала себе на голову, что на самом деле именно отсутствие опыта, отсутствие страданий, отсутствие понимания нижнего горизонта этой посмертной географии, незнакомства с Аидом, игнорирование и невежество в отношении Тартара и кошмара подземного существования, вот это и сыграло с этой священной прекрасной душой злую шутку. И когда ей предложили быть тираном, он говорит, давайте. Через некоторое время она осознала, что это неправильно. Но было уже поздно, и ей придется теперь не сладко. Она проживет довольно несправедливую жизнь тирана, а потом разделит Сардием, судьбу которого мы уже рассматривали, этот кошмар постоянно воспроизводящегося рева подземных рек. И интересно, что также большой опыт пребывания в аду позитивно сказывается для других душ, которым, когда выпадает жребий, тоже быть несправедливыми, но довольными, счастливыми, сытыми и хорошо оплачиваемыми, такими вот как бы ни в чем себе не отказывающимися, отказывающими победителями жизни, такими цветами жизни, вот они после адских мук с ужасом отбрасывали эти жребия куда подальше, предпочитая страдания в земной жизни, предпочитая самые невероятные искушения, несчастья, пандемии, катастрофы, несправедливость в отношении совершенно другими в отношении них, но только не иметь возможность осуществлять несправедливость в отношении других. То есть они предпочитали, в Горге об этом подробно, предпочитали страдать и оставаться справедливыми, чем наслаждаться и причинять несправедливость другим. Они-то знали, что почем. Вот души, выползшие из-под земли, они оказывались гораздо более разумными с точки зрения выбора судьбы и жребия перед лицом вот этой второй сцены столкновения с тремя Мойрами. То есть знакомство с тремя мужскими персонажами, с тремя судьями, очень положительно влияло, особенно на тех, кто получили наказание, при встрече с тремя женскими персонажами, с тремя Мойрами. Как раз вот вылезшие, освободившиеся из ада души, замечает Эр, проявляли гораздо больше благоразумия и совершенно не хотели туда возвращаться. И, конечно, были бы просто счастливы, если бы была бы судьба философа, способного заниматься, изучать справедливость, вести философский образ жизни и строить идеальное государство, участвовать в этом хотя бы на каком-то этапе. Соответственно, и вот последнее, что в мифе об Эре, мне кажется, интересно, это завершение диалога государства Платона и описание судьб душ. Вот когда души выбрали свои судьбы, дальше Сократ рассказывает, отсюда душа, не оборачиваясь, идет к престолу Ананки и проходит через него. Вот он, престол Ананки. Когда и другие души проходят через него, они все вместе в жару и в страшный зной отправляются на равнину Леты, где нет ни деревьев, ни другой растительности. Уже под вечер они располагаются у реки Амилет, вода которой не может удержаться ни в каком сосуде. В меру все должны были выпить этой воды, но кто не соблюдал благоразумие, те пили без меры. А кто пьет ее таким образом, то все забывает. Вот это очень важно. Пить из реки забвения необходимо душам для того, чтобы в своей земной судьбе они не могли опираться на свой старый опыт, потому что тогда будут нарушены правила. правила некого свободного выбора справедливости и несправедливости. Вот если бы люди, которые жили, провели какое-то время в аду и оказались по Платону в нашей земной жизни, если бы они помнили об этих наказаниях полностью, то, конечно, они были бы совершенно такими исправными философами, не допускали бы никаких несправедливостей. И, в общем, наверное, мир бы представлял собой нечто механическое, довольно скучное. Они должны стереть эту память, они должны забыть об этом и заново пройти, для того, чтобы подвергнуть нашу душу огранке, чтобы наша душа сама научилась выбирать справедливость, чтобы мы не опирались на какие-то воспоминания, которые облегчат наш выбор, но чтобы мы всякий раз этот выбор осуществляли заново, в чистом виде, оттачивая экзистенциальную проницательность, пронзительность присутствия в мире, чтобы мы выбирали справедливость и истину, и философию, и религию, и веру, и посмертную географию, опираясь на нашу внутреннюю волю, на наш внутренний выбор в той ситуации, когда внешнее колебание внешнего мира, оно нас подталкивает то к одному, к другому, чтобы мы не могли опереться на эту память. Но очень важно, что если пить из реки Амилет необходимо каждому, все-таки Платон указывает, что очень было бы полезно сохранить память. В другом месте Платон говорит об анамнезе, о воспоминании именно как о важнейшей стороне философии. Вот хорошо бы пить эту чашу забвений, но не переусердствовать в этом. Потому что если мы ее не выпьем, то мы будем поставлены в нечестные условия в отношении с другими. А если мы перепьем этой воды забвения, то мы действительно утратим вообще какую бы то ни было точку опоры, и придется вот наше скитание по мирам, оно превратится в какую-то дурную бесконечность. Мы будем все время повторять, а тоже с другой стороны, нечто механическое. День сурка такой, там раз проделал что-то не то, второй раз, третий раз, опять все не то. То есть здесь вот очень тонкий момент. С одной стороны, воспоминания надо сохранить, и поэтому надо как-то не переусердствовать в жидкостью текущей в реке Амилет. С другой стороны, важно все-таки не избегать от этого, потому что иначе это будет нечестно. Важно ставить каждый шанс присутствия в мире использовать честно вместе с другими, чтобы мы действительно ничего не помнили и действовали так же, как и все остальные вокруг нас. Потому что слишком много памяти лишит наш выбор ценности, придаст его механичность. Слишком мало памяти, но сделает шансы на занятие философией, выбор правильной судьбы и предпочтение справедливости слишком незначительным и до бесконечности продлит душевные скитания. Вот это очень важный момент, потому что и эта память в каком-то смысле, она и есть последний аргумент философии. Когда вот, собственно, убедить противника, который живет, даже не противника, когда убедить собеседника, который живет только жизненной жизнью, только материальной жизнью, только этими границами, и уже отточил свой аргумент до такой степени, что его ничего не пронимает, а убить его, как мы говорим, для того, чтобы просто продемонстрировать опытным образом справедливость философии по правилам философским нельзя, соответственно, остается только обратиться к этой памяти и, опираясь на нее или на некий философский рассказ, в общем, привести эти аргументы о том, как бывает после смерти, вспомнив это или напомнив это. Это вот важный аргумент, о чем, собственно говоря, мы и говорим на протяжении всех этих четырех лекций в той или иной степени. О том, что такое истинное, что такое подлинное, что такое посмертная ясность философии. Вот и последнее, уже в качестве, скажем, такого образа, на чем заканчивается государство, происходит интересный последний акт рождения душ. Соответственно, когда Сократ рассказывает о этой реке, о реке памяти, о реке забвения, об Амилет, дальше он говорит: в миру все должны были выпить этой воды, но кто не соблюдал благоразумие, те пили без меры. Опять, в меру, без меры. Вот это вот важно. В меру надо выпить воды, чтобы что-то забыть, но что-то все-таки не забывать. А те, кто ее пьет таким... Да, но кто не соблюдал благоразумие, те пили без меры. А кто ее пьет таким образом, тот все вообще забывает. И вот последнее. Когда они легли спать, то есть души легли спать, в ту самую полночь, месос нюктос, в самую полночь раздался гром и разразилось землетрясение. И внезапно, вот это очень тоже важно, экзайпинес или экзайфнес, внезапно, это тоже философский термин, потому что вот так внезапно приходит озарение души Софии. Внезапно человеку открывается истина. Вот эта внезапность, эта аполлоническая резкость, она имеет огромное значение для философского опыта, для посвящения философии. То есть вот обращение в философии происходит на самом деле внезапно, когда мы внезапно удостовериваемся в сиянии вот этого столпа Ананки. И внезапно их понесло, эти души, оттуда вверх, в разные стороны, к местам, где им суждено было родиться. И они рассыпались по небу, как звезды. Смотрите, какой красивый образ, как души, заснувшие ночью в полночь, месос нюктос, в эту полночь пробуждаются от взрыва, который рассеивает их по космосу. И тогда уже они забывают и о суде, и об этом выборе своем, и как маленькие звезды ищут пути назад, пути к самим себе, пути к философской истине, пути к философской земле, пути к своей смерти. Вот это очень важно, что смерть в таком смысле для этих рассеянных звездочек – это есть возврат к их световой природе, к их центру, к их оси и к финальной философской истине. На этом я думаю, что можно закончить четвертую лекцию, посвященную Платону и философскому мифу об Эре. Напомню, что я не оставил идеи провести семинар по этим лекциям, но, может быть, разбирая смежные темы и методологии, философские методологии Платона, придется потребность или случай, еще какие-то темы, сюжеты, диалоги, благо их бесконечное количество в Платоне, обсудить. Всего доброго, и надеюсь, что вы так же, как и я, проводите карантин и режим самоизоляции в непрерывном изучении философских и религиозных текстов.